Его суровое лицо становилось все добродушнее, а глаза улыбались людям приветливой улыбкой. В душе он был уверен, что все зло кончилось навсегда, что никакая забота, никакое несчастье не омрачат уже дней его жизни. Воевать до старости, а на старости хозяйничать и умножать для внучат достояние — это всегда было его заветным желанием, и вот оно исполнилось. В хозяйстве все шло как по маслу. Старый Мацко радовался в душе достаткам, хозяйству, счастливой доле и не спорил, когда люди говорили, что у него легкая рука. Через год после близнецов появился на свет мальчик, которого Ягенка в честь отца и в память о нем назвала Зыхом. Мацко принял его с радостью и немало не смутился, что если так пойдет дальше, то раздробится богатство, накопленное ценою таких трудов и стараний. «Что у нас было?» — говорил он однажды Збышку. «Ничего, а вот Бог и послал нам. Мало ли земель в королевстве и на Литве, мало ли деревень и замков в руках этих псов-крестоносцев». Замок был достроен только на четвертом году женитьбы Збышка, да и то с помощью не только местных сгожелецких и мачедольских мужиков, но и соседей, особенно старого Вилька из Бжазовой, который, оставшись после смерти сына совсем одиноким, очень подружился с Мацком, а потом полюбил и Збышка, и Ягенку. Покои замка Мацко украсил всем, что они захватили со Збышком в добычу на войне или получили в наследство от Юранда из Спыхова. Из Сирадза старик привез стеклянные окна, и дом получился великолепный. Однако Збышка переселился в замок с женой и детьми только на пятый год, когда были закончены и другие постройки — конюшни, скотные сараи, кухни, бани, подвалы, которые старик строил из камня на известке, чтобы они стояли века. Но сам Мацко в замок не перебрался, он остался жить в старом доме и на все просьбы отвечал отказом. «Помру там, где родился. Богданец наш сожгли дотла во время войны гжемолитов. Сгорели все постройки, все хаты, даже все изгороди. Один этот домик остался. Толковал народ, будто от того он не сгорел, что крыша вся мохом поросла. Но я думаю, что была в этом милость Божья. Хотел он, чтобы мы воротились сюда, и чтобы снова здесь поднялся наш род. Вы молоды, с вами другое дело. Но я так думаю, что коли дал нам Господь приют, то и мне не пристало оставлять его в небрежении. И он остался. Иногда к нему приезжал старый Вильк покалякать у огня, а то и Мацко навещал его с той же целью в Бжазовой. Но вот на пятом году, когда во всех деревнях был заведен образцовый порядок, когда над законченной сторожевой башней уже несколько месяцев развивалась хоругвь с тупой подковой, а Ягенка благополучно родила четвертого сына, которого назвали Юрандом, старый Мацко сказал как-то Збышку: «Все на свете случается. Вот бы послал Бог счастье еще в одном деле, и можно умереть спокойно». Збышка поглядел на него, помолчал с минуту и спросил: «Уж не о войне ли с крестоносцами вы говорите? Больше ведь вам и желать-то нечего». «Я скажу тебе, что и раньше говорил», — ответил Мацко. «Покуда жив магистр Конрад, войны не будет. Не век же ему жить». Лучше не загадывать. А пока что съезжу я в Спыхов, а коли приведет Бог, так и к князьям в Плотск да в Черск». Збышка не очень удивился. Мацко за последние годы не раз ездил в Спыхов. Он только спросил: «Долго ли пробудете?» «Да на этот раз подольше. В Плотске задержусь». Спустя неделю Мацко и впрямь уехал. Прощаясь, он еще раз предупредил, что может задержиться. И действительно задержался. Целых полгода не было о нем ни слуху, ни духу. Збышка стал уже беспокоиться и, наконец, отправил Вспыха в Нарочного. А тот встретил Мацко за Сирадзом и вернулся с ним домой. Старый рыцарь был мрачен. Но, порасспросив Збышка обо всем, что делалось в его отсутствии, и узнав, что все в порядке, успокоился, повеселел и сказал: «Знаешь, Я был в Мальборке.